Грейт Норт Роуд, петляя, убегала вдаль гладкой серо-стальной лентой. В северном направлении по шоссе быстро двигались две черные точки. Солнце светило в спину, а ветер подгонял этих двух чертовых мотоциклистов, когда на своих лающе-гудящих машинах они пронеслись мимо фургона с сеном. Немного дальше по дороге им встретился женатый молодой человек, который осторожно вел двухместный мотоцикл с коляской. Он ухмыльнулся, услышав оглушительное тарахтение Нортона, сопровождаемое разъяренными кошачьими взвизгиваниями Скотта. Молодой человек до женитьбы тоже принимал участие в этой вечной дорожной войне. Он с сожалением вздохнул, глядя, как машины исчезают вдалеке. На жутком, неожиданно крутом изгибе моста через Хэтфилд мотоциклист на Нортоне надменно повернулся назад, чтобы презрительно помахать рукой своему преследователю. В эту секунду перед ним возникла и стала надвигаться на него, невидимая им раньше из-за изгиба моста, огромная масса переполненного автобуса дальнего следования. Яростно свернув руль в сторону, мотоциклист умел выкатиться из-под его колес, а владелец Скотта, истерично метнувшись сначала вправо, потом влево, под нужные ступеньки поочередно справа и слева коснулись покрытия шоссе, избежал столкновения ценой добытых таким образом ярдов. На предельной скорости Нортон рванул вперед. Стайка ребят, внезапно испугавшись, бросилась в расцепную через дорогу. Шарахаясь из стороны в сторону, как пьяный, Скотт проехал между ними. Теперь дорога была пуста, и гонка возобновилась. Неизвестно почему, воспевая радости езды по свободной дороге, автомобилисты каждый уикенд приезжают в Саутенд или Брайтон, с трудом пробиваясь туда по перегруженному шоссе и потратив массу бензина. Они едут, вдыхая выхлопные газы, нащупывая рукой звуковой сигнал, а ногой тормоз и напряженно вращая глазами, чтобы не пропустить полисмена, поворот, тупик или вывернувшуюся из-за угла машину. Они едут несколько растерянные, взвинченные, ненавидя друг друга. Когда дорога уже позади, и от напряжения они с трудом владеют собой, надо начинать сражаться за место для парковки. На обратном пути домой их слепят фары встречных машин, и их они ненавидят даже больше, чем друг друга. А Грейт Норт Роуд все так же убегает вдаль, длинной, ровной, серо-стальной лентой, похожей на гоночную трассу. Никаких препятствий, ловушек, изгородей, перекрестков, никаких потоков машин. Конечно, достопримечательностей на ней нет, но в конце концов бары здесь такие же, как и везде. Лента дороги уносилась назад. Еще одна миля, еще одна, еще одна. Крутой поворот направо у Бедлока, путаница перекрестков с россыпью дорожных знаков у Биглсвейда, и скорость пришлось на время снизить. Но преследователь не стал ближе к своей цели. На полном ходу через Темпсфорд, оглушительно сигналя и газуя, затем с ураганной стремительностью и грохотом мимо поста дорожной полиции у развилки дороги из Бетфорда. Мотоциклист на Нортоне опять оглянулся назад. Тот, что на Скотте, опять яростно нажал на звуковой сигнал. Казалось, все потеряло объем и крутится в едином вихре. Небо, дамба, поле. Этого констебля Виттенсоконе никак нельзя было назвать врагом автомобилистов. Он только что оставил свой велосипед, чтобы поздороваться с регулировщиком автомобильной ассоциации, стоящим на перекрестке. Но он был справедливый человек и не мог не вмешаться, увидев двух маньяков, вторгшихся в его владение на скорости 70 миль в час. Тем более, что в эту самую минуту по шоссе в двуколке запряженной пони ехал местный судья. Констебль встал в центре дороги, величественно раскинув руки. Водитель на Нортоне окинул взглядом дорогу, занятую двуколкой и трактором-тягачом, и не стал сопротивляться неизбежному. Он сбавил газ, резко нажал на взвизгнувшие тормоза и остановился. Владелец Скотта, получив сигнал остановиться, приблизился к констеблю как-то вкрадчиво, по-кошачьи. «Вот так», — сказал констебль и стал выговаривать мотоциклистам. «Что же вы думаете, здесь можно давать сотни в час? Никогда не видел ничего подобного. С вашего позволения вынужден записать фамилии и номера. Будьте свидетелем, мистер Неджет, что они делали более 80 в час». Бросив быстрый взгляд на мотоциклистов и удостоверившись, что паршивые овцы не из его стада, регулировщик автомобильной ассоциации бесстрастно уточнил: «В суде я бы сказал, что скорость была около 66,5 миль в час». «Послушай, парень», — возмущенно бросил владелец Скотта мотоциклисту с Нортона, — «почему ты не остановился, черт возьми, когда услышал, что я тебе сигналю? Я гнался за тобой с твоей идиотской сумкой почти 30 миль. Ты что, сам не можешь присмотреть за своим поганым барахлом?» Он показал на маленькую, туго набитую сумку, привязанную к багажнику мотоцикла. «Это...» — презрительно кинул владелец Нортона. — «О чем ты говоришь? Это не моя сумка. Первый раз ее вижу». Столь наглая ложь почти лишила мотоциклиста Скотта дара речи. — «Да какого?» — он задохнулся от возмущения. — «Ну, знаешь, я же видел, как она упала, как только мы отъехали от Хэтфилда. Я орал и сигналил, как сумасшедший. Думал, твой мотоцикл так тарахтит на скорости, что ты ничего не слышишь. Я не поленился, поднял ее, пытался догнать. Но ты несся, как сумасшедший. И вот теперь мне из-за этого еще объясняться с полицейским. Хорошенькая плата за то, что хотел помочь какому-то идиоту на дороге». «Это к делу не относится», — сказал полицейский. «Пожалуйста, ваши права, сэр». «Прошу». Владелец Скотта яростно хлопнул бумажником. «Моя фамилия Уолтерс, и будь я проклят, если я еще кому-нибудь сделаю добро». «Уолтерс и Симпкинс», — повторил констебль, аккуратно делая запись в блокноте. «Когда надо, вас вызовут. Где-нибудь через недельку, в понедельник или попозже. Вот так». 40 шиллингов выброшены на ветер», — сердито бормотал мистер Симпкинс, постукивая пальцами по рулю. «Ну что ж, делать нечего». 40 шиллингов?» — фыркнул констебль. «Как бы не так. Огромное превышение скорости с угрозой для жизни окружающих. Вот что это такое. Считайте, что хорошо отделались, если на каждого придется по 5 фунтов. «Проклятье!» — сказал Симпкинс и в бешенстве стукнул ногой по стартеру. Мотор ожил и заревел, но мистер Уолтерс ловко загородил дорогу своей машиной. «О нет, так не пойдет», — сердито сказал он. «Ты все-таки заберешь свою дерьмовую сумку и без шуток. Говорю тебе, я сам видел, как она упала». «Перестаньте выражаться», — начал было констебль, и вдруг заметил, что регулировщик делает ему знаки и как-то странно поглядывает на сумку. «Так что с этой дерьмовой сумкой, вы сказали?» «Если не возражаете, сэр, пожалуй, я сам взгляну». «Я никакого отношения к ней не имею», — сказал мистер Уолтерс, протягивая ему сумку. «Я видел, как она упала, и...» Он, казалось, лишился голоса, уставясь на потемневший влажный угол сумки, скрывавший какой-то страшный предмет. «Вы обратили внимание на этот угол, когда подбирали ее?» — спросил констебль. Он осторожно потрогал влажное место и посмотрел на пальцы. «Не знаю. Не особенно», — промямлил Уолтерс. «Я ничего такого не заметил. Я думаю, что там что-то разбилось, когда ударилось о дорогу». Констебль внимательно осмотрел порвавшийся шов и вдруг обернулся, чтобы отогнать прочь двух молодых женщин, остановившихся поглазеть. Регулировщик тоже с любопытством пригляделся. Затем отшатнулся с выражением отвращения на лице. «О, Боже!» — воскликнул он. «Она кудрявая, женская!» «Это не я!» — закричал Симпкинс. «Это не я! Богом клянусь, не я! Он хочет навесить это на меня!» «Навесить?» — с трудом выдавил из себя Уолтерс. «Я? Ты ублюдок, убийца! Говори! Я видел, как она упала с твоего багажника!» «Понятно, почему ты задал стрекача, когда заметил меня. Арестуйте его, констебль! Посадите его в тюрьму!» «Здравствуйте, господин офицер!» — сказал кто-то за ними. «Почему такой шум? Не видели ли вы мотоциклиста с маленькой сумкой на багажнике?» Голос принадлежал владельцу большой открытой машины с неестественно длинным капотом, которая плавно остановилась рядом с ними. Она появилась бесшумно, как сова. Вся взволнованная компания, как по команде, повернулась к шоферу. «Не это ли, сэр?» Автомобилист снял большие очки. У него был длинный тонкий нос и пара серых, довольно циничных глаз. «Похоже, что...» — начал он, а затем, увидев через разорванный угол сумки ее ужасное содержимое, спросил. «Боже, что это?» «Именно это мы и хотели бы знать, сэр», — мрачно ответил констебль. Протянул автомобилист. «Кажется, я выбрал не самый подходящий момент, чтобы интересоваться своей сумкой. Бестактно с моей стороны. Проще простого сказать сейчас, что сумка не моя. Но ведь это будет не очень убедительно. Она на самом деле не моя. И смею вас заверить, будь она моей, ни за что на свете я не стал бы гнаться за ней». Констебль почесал в затылке. «Оба эти джентльмена», — начал было он. Но два мотоциклиста, горячась наперебой, стали уверять всех, что не имеют никакого отношения к этой сумке. К этому времени вокруг уже собралась небольшая толпа, которую регулировщик изо всех сил пытался разогнать. «Все должны поехать со мной в участок», — устало заключил констебль. «Нельзя стоять здесь, загораживая дорогу. И без всяких фокусов. Вы поедете на мотоциклах, а я сяду вместе с вами, сэр». «А что, если я прибавлю скорость и умыкну вас?» — усмехнулся владелец машины. «Что тогда?» — он обернулся к регулировщику. «Эй, послушайте, вы сможете вести ее?» «Спрашиваете», — ответил тот, любуясь красивыми удлиненными формами машины. «Отлично, садитесь. Итак, господин офицер, вы можете ехать бок о бок с подозреваемыми и наблюдать за ними. Здорово я придумал. Кстати, здесь довольно мощный ножной тормоз. Не жмите на него сильно, будете неприятно удивлены». Сумка была вскрыта в полицейском участке в обстановке всеобщего возбуждения, не имевшего аналогов за всю историю Итан-Сокона, и страшное содержимое извлечено и с благоговейным ужасом положено на стол. Никаких других улик, кроме качества марли, в которую были завернуты останки, найдено не было. «Итак, джентльмены, что вы об этом знаете?» — спросил старший полицейский. «Абсолютно ничего», — ответил мистер Симпкинс, бледный от ужаса. «Кроме того, что этот человек пытался ее мне подсунуть. Я видел, как сумка упала с багажника этого типа сразу после Хэтфилда», — стоял на своем мистер Уолтерс. «Я ехал за ним 30 миль, чтобы остановить его. Это все, что я знаю. И видит Бог, если вернуть все назад, я бы и пальцем не тронул эту чертову сумку». «Полной уверенности у меня нет», — сказал владелец машины. «Но мне кажется, я догадываюсь, что это». «Так что же?» — резко спросил старший полицейский. «Я думаю, это голова жертвы убийства на Финсбери-парк. Хотя, конечно, это всего лишь догадка». «Я и сам так думаю», — согласился старший полицейский, бросив взгляд на ежедневную газету, которая лежала перед ним. Ее заголовки пестрели ужасающими подробностями этого страшного преступления. «Если это так, вас надо поздравить, констебль, с очень важной уликой». «Спасибо, сэр», — отсалютовал польщенный полицейский. «Теперь я, пожалуй, запишу ваши показания», — сказал старший полицейский. «Нет-нет, сначала я выслушаю констебля». «Итак, Брикс...» Выслушав констебля, регулировщика и двух мотоциклистов, старший полицейский чин повернулся к владельцу машины. «А вы что скажете об этом?» — спросил он. «Но сначала ваша фамилия и адрес». Тут протянул ему визитную карточку, которую старший полицейский переписал и почтительно вернул владельцу. «Вчера на Пикадилли у меня из машины украли сумку, в которой было несколько ценных украшений», — начал свой рассказ автомобилист. «Моя сумка очень напоминает эту, но на ней замок с кодом. Я заявил о пропаже в Скотланд-Ярд, и сегодня мне сообщили, что похожую сумку вчера днем сдали в камеру хранения на главной линии Паддингтона. Я быстро поехал туда, но оказалось, что незадолго до того, как пришел полицейский запрос, сумку забрал какой-то мотоциклист. Насельщик видел, как он уходил с вокзала, а один из зевак заметил, что он сел на мотоцикл и уехал. Это было примерно за час до того, как я добрался до вокзала. Дело казалось совершенно безнадежным. Никто, конечно, не заметил марки мотоцикла, не говоря уже о номере. Но, к счастью, рядом оказалась сообразительная маленькая девочка. Она гуляла около вокзала и слышала, как мотоциклист спросил шофера такси, как быстрее добраться до Финчли. Там мне удалось поговорить со смышленным мальчишкой-скаутом. Он видел мотоциклиста с сумкой на багажнике и даже махал ему рукой и крикнул, что ремешок, привязывающий сумку, ослабел. Мотоциклист влез с машины, поправил ремешок и поехал по направлению к Чиппинг-Барнет. Мотоциклист был довольно далеко от мальчика, и он не сможет опознать его. Единственное, в чем он был уверен, что это не Дуглас. Он хорошо знает эту марку. Такой мотоцикл есть у его брата. Приехав в Барнет, я услышал небольшую историю о странном посетителе в спортивной куртке с бледным как смерть лицом, который, пошатываясь, вошел в паб, выпил два двойных бренди, вышел, сел на мотоцикл и с бешеной скоростью понесся дальше. «Номер, конечно, не запомнила», — сказала мне барменша и тут же поведала о сумасшедших гонщиках на дороге. После Хэтфилда я еще раз услышал рассказ об этих мотоциклетных гонках. И вот мы все здесь». «Мне кажется, милорд, — сказал старший полицейский, — вы также не безгрешны в смысле превышения скорости». «Признаю, — сказал его собеседник, — но прошу принять к сведению в качестве смягчающих обстоятельств, что я не сбивал по дороге женщин и детей и развивал скорость в открытых безопасных местах. Сейчас дело заключается в том, что...» «Итак, милорд, — сказал старший полицейский, — я выслушал вас. Если все так, как вы говорите, это можно будет проверить и в Паддингтоне, и в Финчли, и везде. А что касается двух джентльменов...» «Совершенно ясно, — вмешался мистер Уолтерс. — Сумка упала с багажника этого человека, а когда он увидел, что я подобрал ее и еду за ним... Он подумал, что хорошо бы свалить это распроклятое дело на меня, чего уж яснее». «Ложь!» — сказал мистер Симпкинс. «У этого парня оказалась вот эта сумка. Не знаю как, но догадаться можно. И ему приходит в голову отличная мысль свалить вину на меня. Сказать, что что-то упало с багажника, легко. А где доказательства? Где ремешок? Если бы он говорил правду, вы бы нашли порванный ремешок на моей машине. Сумка была на его машине и крепко привязана». «Да, веревкой», — парировал второй мотоциклист. «Если бы я чокнулся и убил кого-нибудь, а потом сбежал, прихватив голову жертвы, ты что думаешь, я такой осел, что привязал бы ее к багажнику какой-нибудь паршивой бечевкой? А получилось, что ремешок развязался и теперь валяется где-то на дороге. Вот как дело-то было!» «Послушайте», — сказал человек, которого называли милордом, — «у меня есть идея. Предположим, вы, господин офицер, выделяете для конвоирования трех опасных преступников столько своих людей, сколько считаете необходимым, и все вместе мы отправляемся назад, в Хэтфилд. На худой конец я могу взять двоих к себе в машину, а у вас, конечно же, есть полицейский автомобиль». «Если эта сумка на самом деле упала с багажника, возможно, ее видел кто-нибудь еще, кроме мистера Уолтерса». «Никто ее не видел», — заявил Симпкинс. «Там не было ни души», — подтвердил Уолтерс. «Но тебе-то откуда знать об этом, а? Я думал, ты ничего не заметил». «Я хочу сказать, она не падала с моего багажника, поэтому никто ничего не мог видеть», — тяжело дыша сказал второй мотоциклист. «Хорошо, милорд», — согласился старший полицейский. «Я склонен принять ваше предложение, так как оно одновременно дает нам возможность проверить и ваш рассказ. Не то чтобы я сомневался в нем, зная, кто вы. Нет. Я читал некоторые ваши детективы, милорд, и нахожу их очень занятными. Но все же мой долг по возможности не пренебрегать доказательствами». «Превосходно! Вы совершенно правы», — сказал лорд. «Вперед высылается легкая бригада. Нам потребуется на это, то есть я хочу сказать, не превышая установленной скорости, мы прибудем туда часа через полтора, не позже». Спустя 3/4 часа гоночные и полицейские машины, бок о бок бесшумно несясь по шоссе, появились в Хэтфилде. Здесь вперед рванулась 4-местная машина, в которой, свирепо поглядывая друг на друга, сидели Уолтерс и Симпкинс. Вскоре Уолтерс махнул рукой, и обе машины остановились. «Насколько я помню, сумка свалилась где-то здесь», — сказал он. «Конечно, уже не осталось никаких следов». «Вы совершенно уверены, что ремешок не упал вместе с ней?» — спросил старший полицейский. «Вы ведь понимаете, она должна была как-то держаться». «Конечно же, не было никакого ремня!» — выкрикнул Симпкинс, бледнее от ярости. «Вы не имеете права задавать ему наводящие вопросы». «Минутку», — медленно произнес Уолтерс. «Нет, ремешка там не было. Но мне кажется, я видел что-то на дороге примерно 1/4 мили дальше». «Ложь!» — взвизгнул Симпкинс. «Он все это выдумывает!» «Как раз минуту или две назад, когда мы проехали мимо этого человека с мотоциклом с коляской, — заметил его светлость, — я сказал вам, господин офицер, что нам следует остановиться и спросить его, не нужно ли ему помочь». «Простая дорожная вежливость, знаете ли, и все такое. Вряд ли он мог бы нам что-нибудь сказать», — возразил старший инспектор. «Он, должно быть, только что остановился». «Не думаю», — ответил лорд. «Неужели вы не заметили, что он делал? Дорогой мой, где были ваши глаза? А вот и он». Лорд выскочил на дорогу и замахал рукой мотоциклисту, который, завидев 4 полицейских, счел за лучшее остановиться. «Прошу прощения», — сказал его светлость. «Когда мы проезжали мимо, хотели остановиться и спросить, все ли у вас в порядке. Но что-то случилось с двигателем, никак не мог его заглушить. Какие-нибудь неполадки?» «О нет, спасибо, все в порядке. Вот только, если можно, хотел бы попросить у вас галлон бензина. Бак потек, такая досада, пришлось повозиться. К счастью, провидение подбросило мне на дороге какой-то ремешок, и я кое-что подправил. Правда, вытекло немного, там, где болт отскочил. Еще повезло, что не взорвалось. Но у мотоциклистов, знаете, свой ангел-хранитель». «Ремешок?» — встрепенулся старший полицейский. «Извините, придется вас побеспокоить. Я хочу взглянуть на него». «Что?» — удивился его собеседник. «Я ведь только что наладил эту чертову штуковину. Так зачем же...» «Все хорошо, дорогая, все хорошо», — успокоил он свою пассажирку. «Что-нибудь серьезное, господин офицер?» «Боюсь, что да, сэр. Мне жаль вас беспокоить, но...» «Эй!» — — закричал один из полицейских, умело перехватив мистера Симпкинса, который собирался нырнуть за мотоцикл. «Брось свои фокусы, приятель! Ты уже попался!» «Так оно и есть!» — торжественно заявил старший полицейский, выхватывая из рук владельца мотоцикла с коляской ремешок, который тот протянул ему. «Вот здесь, чернилами, во всей красе, Джеймс Симпкинс, вы помогли нам обнаружить очень важную улику». «Не может быть! Как это?» — крикнула девушка из коляски мотоцикла. «Прямо мороз по коже! Кого-нибудь убили?» «Загляните завтра в газету, мисс», — ответил старший полицейский. «Вы там кое-что найдете. Послушайте, Брикс, наденьте-ка ему лучше наручники». «А как же мой бак?» — горестно спросил мотоциклист. «Бэпс, можешь сколько угодно радоваться, но тебе придется встать и помочь мне толкать мотоцикл». «Нет-нет, не беспокойтесь», — возразил его светлость. «Вот вам ремешок, еще лучше прежнего. Можно сказать, первоклассный. И бензин, и походная фляжка. Все, что должен иметь молодой человек. А когда будете в городе, прошу вас обоих ко мне. Лорд Питер Уимзи, 110А, Пикадилли. Всегда буду рад вас видеть. До скорого». «До свидания», — ответил довольный мотоциклист. «Рад был оказать услугу. Надеюсь на ваше снисхождение, господин офицер, если вдруг превышу скорость». «Нам очень повезло с уликой», — с удовлетворением заметил старший полицейский по дороге в Хэтфилд. «Не иначе, как промысел Божий». «Я расскажу все, как было», — начал несчастный Симпкинс, сидя закованный в наручники в полицейском участке Хэтфилда. «Бог свидетель, я ничего не знаю об этом, то есть об убийстве. Есть один человек, у него ювелирное дело в Бирмингеме. Мы с ним не то что друзья, так, приятели. Вообще-то я познакомился с ним только на прошлой Пасхе в Саут-Энде, и мы подружились. Его зовут Оуэн, Томас Оуэн. Вчера я получил от него письмо. В нем он пишет, что забыл сумку в камере хранения на Паддингтонском вокзале и спрашивает, не смогу ли я забрать ее. Он вложил квитанцию и передать ее ему, когда в следующий раз буду в Бирмингеме. Я ведь работаю на транспорте, вы видите по моим документам, и все время езжу то туда, то сюда. Ну и получилось так, что я как раз ехал в этом направлении на Нортоне. Поэтому в обед я забрал сумку из камеры хранения и прикрепил ее к багажнику. Даты на квитанции я не заметил. Знаю только, что ничего не надо было платить. Значит, сумку положили недавно. Затем все было, как вам уже рассказали. А в Финчли мальчишка крикнул мне, что у меня развязался ремень, и я слез с мотоцикла, чтобы подтянуть его. Тут я и заметил, что у сумки порван угол, и что... И я, ну, в общем, увидел то, что видели вы. У меня все внутри перевернулось, я совсем потерял голову. Только о том и думал, как бы поскорее избавиться от этой сумки. Я знал, что на Грейт Норт Роуд много безлюдных прогонов. И когда остановился в Барнете выпить, подрезал ремень. А потом, думая, что никто не видит, на ходу толкнул сумку, и она упала вместе с ремнем. Я ее почти не привязал. Она упала, а у меня будто камень с души свалился. Здесь-то, наверное, Уолтерс и появился, когда она упала. Через милю или две я должен был притормозить, потому что через шоссе шло стадо овец. И услышал, что он мне сигналит. И... О, Боже! Он застонал и закрыл лицо руками. «Так», — сказал старший полицейский, — «таковы, значит, ваши показания. Теперь в отношении этого Томаса Оуэна». «Нет-нет», — перебил его лорд Питер Уимзи, — «оставьте в покое Томаса Оуэна. Он не тот человек, который вам нужен. Невозможно представить, чтобы убийца предложил кому-нибудь тащиться в Бирмингем с головой жертвы. Вероятнее всего, она должна была лежать в камере хранения, пока наш изобретательный преступник не скроется или пока голова не станет неузнаваемой, или же преступник сразу хотел достичь этих двух целей. Там же, кстати, найдутся и мои фамильные драгоценности, которые наш обаятельный знакомый мистер Оуэн стянул из моей машины. Но, мистер Симпкинс, соберитесь силами и расскажите нам, кто стоял рядом с вами в камере хранения, когда вы забирали сумку. Прошу вас, постарайтесь вспомнить, потому что у этого типа сейчас земля горит под ногами. И пока мы тут разговариваем, он берет билет, чтобы отправиться в морское путешествие. «Не могу я вспомнить», — застонал Симпкинс. «Никого я не заметил. У меня все в голове смешалось». «Ничего, ничего. Вернитесь мысленно назад. Подумайте спокойно. Представьте, вот вы сходите с мотоцикла, прислоняете его где-то». «Нет, я оставил его на стоянке». «Хорошо, хорошо. Вот вы и вспомнили. Теперь вспомните дальше. Вы вынимаете квитанцию из кармана и идете. Пытаетесь привлечь внимание служителя. Но сначала он не обратил на меня внимания. Там была какая-то старая дама, которая пыталась дать канарейку. И мужчина. Он нес биты для гольфа и очень нервничал, потому что спешил. И нагрубил другому мужчине, такому небольшому скромного вида. У того была... О, Боже! Да-да, сумка, похожая на эту. Точно, так оно и было. Он довольно долго стоял, держа ее на стойке, а этот нервный верзила оттолкнул его. Я не совсем точно знаю, что произошло, потому что как раз в этот момент мне отдали сумку. Верзила положил свои вещи на стойку перед ним, и мне пришлось тянуться за своей сумкой. И я думаю... «Да, да, я, должно быть, взял чужую. Боже правый! Неужели вы думаете, что этот невзрачный, застенчивый человек — убийца?» «Среди них много с такой внешностью», — вмешался старший полицейский Хэтфилда. «Но как он выглядел? Продолжайте». «Ростом не более 5 футов 5 дюймов. На нем была мягкая шляпа и длинное неопределенного грязного цвета пальто». «Невзрачный, глаза на выкате, неуверенный взгляд. Мне так кажется, но я не уверен, что смогу его узнать. А, подождите, я кое-что вспомнил. У него был странный шрам в форме полумесяца под левым глазом». «Теперь все ясно», — сказал лорд Питер. «Так я и думал. Господин офицер, вы узнали лицо, когда мы вынули из сумки? Нет? А я узнал. Это Делия Делмейр, актриса, которая должна была на прошлой неделе уплыть в Америку. А человек маленького роста с серповидным шрамом — ее муж Филипп Стори. Грязная история. Она разорила его, обращаясь с ним хуже, чем со слугой. Изменяла ему. Но, похоже, последнее слово осталось за ним». «А сейчас мне представляется, последнее слово ему скажет закон. Позаботьтесь, господин офицер, позвонить в Паддингтон насчет моей сумки, пока мистер Томас Оуэн не сообразил, что произошло небольшое недоразумение. Во всяком случае, это были первоклассные гонки». В знак примирения мистер Уолтерс протянул руку растерянному мистеру Симпкинсу. «За такой штраф заплатить не жалко. На днях мы должны провести ответный матч». На следующий день рано утром на борт трансатлантического лайнера «Валукрия» поднялся неприметный человек. У трапа с ним столкнулись двое мужчин. Тот, что помоложе, нес небольшую сумку. Он повернулся, чтобы извиниться, и оживился, узнав пассажира. «Да никак, это мистер Стори!» — закричал он. «Куда вы направляетесь? Я вас 100 лет не видел». «Боюсь», — сказал Филипп Стори, — «не имею чести». «Да бросьте», — засмеялся его собеседник. «Я вас везде узнаю по этому шраму. Едете в Штаты?» «Да-да», — ответил Стори, видя, что его шумный знакомый привлекает всеобщее внимание. «Извините, лорд Питер Уимзи, не так ли? Верно? Еду туда, к жене». «Ну как она?» — спросил Уимзи, ведя своего попутчика в бар и садясь за стол. «Уехала на прошлой неделе, да? Я читал в газетах». «Да. Вот недавно получил телеграмму, что она меня ждет. Отдохнем на озерах. Летом там просто замечательно. Получили телеграмму, да? И вот мы плывем вместе. Как странно иногда получается, не правда ли? Я тоже только что получил приказ отплыть. Ловить преступников, знаете ли, мое хобби». «В самом деле?» Мистер Стори облизнул пересохшие губы. «О, да! Вот инспектор-детектив Паркер из Скотланд-Ярда, мой большой друг. Да, очень неприятная история, масса хлопот и все такое. Сумка, которая должна была мирно покоиться в камере хранения Паддингтона, объявляется в Итан-Соккане. С какой стати, а?» Он с силой бросил сумку на стол, и замок от удара открылся. Стори с пронзительным визгом вскочил на ноги, пытаясь прикрыть руками ее содержимое. «Откуда у вас это?» — завизжал он. «Итан-Соккан? Это я никогда...» «Это моя сумка», — спокойно сказал Уимзи. Его несчастный сосед плюхнулся на стул, понимая, что выдал себя. «Здесь несколько украшений моей матери. А вы что подумали?» Детектив Паркер мягко тронул своего подопечного за плечо. «Можете не отвечать», — сказал он. «Я арестовываю вас, Филипп Стори, по обвинению в убийстве вашей собственной жены. Отныне все, что вы скажете, может быть обращено против вас».